Было уже поздно, господин Манури простился с нами, старший викарий и его спутники направились к господину М., сеньору Арпажона, куда были приглашены, и я осталась одна с настоятельницей, но ненадолго. Все монахини, все послушницы и пансионерки прибежали толпой. В мгновение ока я была окружена сотней незнакомок, я не знала, кого слушать, кому отвечать. Каких только тут не было лиц, о чем только тут не болтали. Однако я заметила, что мои ответы и я сама не произвели дурного впечатления. Когда эти надоедливые расспросы наконец кончились, и первое любопытство было удовлетворено, толпа стала редеть. Настоятельница выпроводила всех, еще остававшихся у нее, и пошла сама устраивать меня в моей келье. Она на свой лад проявила ко мне радушие. Указывая на иконостас, она сказала: «Тут мой дружок будет молиться Богу. Я прикажу положить подушечку на скамеечку, чтобы она не поцарапала себе коленки. В крапильнице нет ни капли святой воды. Сестра Доротея вечно что-нибудь забудет. Сядьте в кресло, посмотрите, удобно ли вам». Болтая таким образом, она усадила меня, прислонила мою голову к спинке кресла и поцеловала в лоб. Затем подошла к окну, удостовериться, легко ли поднимаются и опускаются рамы, к кровати, задернула и отдернула полог, чтобы испытать, плотно ли он сходится, внимательно осмотрела одеяло. Одеяло неплохое. Взяла подушку и, взбивая ее, сказала: — «Дорогой головке будет на ней очень покойно. Простыни грубоваты, но таковы все в общине. Матрасы хороши». Покончив с осмотром, она подошла ко мне, поцеловала и ушла. Во время этой сцены я думала про себя, что за безумное создание, и приготовилась к хорошим и дурным дням. Я устроилась в своей келье, затем отстояла вечерню, поужинала и направилась в рекреационную залу. Некоторые из находившихся там монахинь ко мне приблизились, другие отошли в сторону. Первые рассчитывали на мое влияние у настоятельницы, вторые уже были встревожены оказанным мне предпочтением. Несколько минут прошло во взаимных похвалах, в расспросах о монастыре, который я оставила. Монахини пытались распознать мой характер, вкусы, наклонности, убедиться, умна ли я. Вас прощупывают со всех сторон, расставляют ряд ловушек, с помощью которых приходят к весьма правильным выводам. Например, принимаются о ком-нибудь злословить и смотрят на вас. Начинают что-нибудь рассказывать и ждут, попросите вы продолжать или не проявите любопытство. Если вы скажете что-нибудь самое обыденное, вашими словами восхитятся, хотя все прекрасно понимают, что в них нет ничего особенного. Вас намеренно хвалят или порицают, стараются выпытать ваши самые сокровенные мысли, интересуются вашим чтением, предлагают книги духовные или светские и отмечают ваш выбор. Побуждают вас в какой-нибудь мелочи нарушить монастырский устав, поверяют вам свои секреты, упоминают о странностях настоятельницы. Все принимается к сведению, обо всем судачат. Вас оставляют в покое и снова за вас принимаются. Выведывают ваше отношение к вопросам морали, к благочестию, религии, к мирской и монастырской жизни, словом, решительно ко всему. В результате таких повторных испытаний придумывается характерный для вас эпитет, который в виде прозвища добавляют к вашему имени. Так, например, меня стали называть сестра Сюзанна Скрытница. В первый же вечер меня посетила настоятельница. Она пришла, когда я раздевалась. Она сама сняла с меня покрывало, головной убор и нагрудник, причесала на ночь. Сама меня раздела, она наговорила мне множество нежных слов, осыпала ласками, которые меня слегка смутили, не знаю почему, так как я ничего дурного в них не видела, да и она также. Даже теперь, когда я об этом думаю, я не понимаю, что тут могло быть предосудительного. Тем не менее, я рассказала все моему духовнику.